Глава 37. Что дальше? Сидя за столиком своей лаборатории, Кристина Торн размышляла. Но мысли ее занимали отнюдь не растения, саженцы, которых она рассадила вчера в грунте планеты. Она никак не могла отвлечься от того, что им проповедовали синтетики. Различные библейские образы стояли перед ее глазами. Ей всегда казалось, что все написанное в Библии является сказкой, не имеющие отношения к реальной жизни. Никакие проповедники на улицах, раздающие книжечки о том, что Иисус Христос живет в сердцах людей, никогда ее не трогали. Могла ли она допустить даже мысль о том, что какие-то синтетики, человекоподобные роботы, смогут убедить ее в обратном? В голове Кристины творилась мешанина. Она вдруг посмотрела на себя со стороны чужими глазами, на всю свою прожитую жизнь, сверяя ее с тем, что написано в Библии, и ужаснулась. Ее жизнь была прямой противоположностью всему этому, и ей стало страшно. Она почувствовала отвращение к самой себе. Все, что есть мерзость перед Богом, все она творила в своей жизни. Более того, она все это считала нормой и не допускала даже мысли о том, что можно жить иначе. Все ее помыслы, все желания и устремления были совсем в ином направлении, нежели то, какому учит Евангелие. Но действительно ли в Евангелии написано именно то, что им говорят синтетики? Может, они все это придумали или взяли совсем из другой книги, из совершенно иного учения? Сегодня она сама взялась читать Евангелие. Книга показалась ей неожиданно трудной, словно сотканной из каких-то обрывков, косноязычной. Впрочем, в этом-то как раз и не было ничего удивительного, ведь апостолы, писавшие Евангелие, не были учеными людьми и уж, конечно же, не были профессиональными писателями. Так что косноязычие было понятным и вполне объяснимым делом. И все же слушать Евангелие в пересказе синтетиков было гораздо легче. Это все равно, что слушать аудиокнигу. Вот только теперь ее занимал совсем другой вопрос. Она задумывалась над тем, как ей жить дальше? Было очевидно, что все ее дальнейшие планы были несовместимы с учением Иисуса Христа. Так что же делать? Как жить дальше? Большую часть свободного времени она проводила с Дэвидом. Их отношения казались ей каким-то затянутым нудным романом, как мыльная опера, бессмысленная и банальная. В то же время она все больше и больше задумывалась над ними. У нее не выходили из головы слова о том, что разведенная женщина не может уже вторично выходить замуж, так же, как и разведенные мужчины не должны снова жениться. А это значило, что у нее с Дэвидом не могло быть будущего. Она не знала, что происходит в голове у Дэвида, но подозревала, что его беспокоят совсем иные мысли. Так, собственно, и было. Капитана больше тревожила ситуация на корабле, которая начинала обостряться. Часть его экипажа была на взводе, и это грозило самыми непредсказуемыми последствиями. Он понимал, что причина такого положения в синтетиках. Космонавты не переносили их присутствие. Чужая планета, замкнутое пространство и человекоподобные андроиды — вот ряд факторов, повлиявших на поведение космонавтов. Присутствие рядом Кристины немного успокаивало Дэвида и отвлекало от проблемы. Что бы там ни говорили, а эта женщина нравилась ему. Нравилась на Земле и продолжала нравиться на Венере. Вот только что дальше? Есть ли у них будущее? Как-то, стоя за спиной Кристины, возившейся за своим столом, он дружески обнял ее. Кристина ответила мягким поглаживанием его руки, но в то же время было в ее движении что-то, что насторожило его. Какая-то отчужденность. Дэвид наклонился и посмотрел в лицо женщины. «Что-то не так?» — спросил он. Кристина помялась. «Даже и не знаю», — отозвалась она. Тайлер почувствовал беспокойство. «Что случилось?» «Да ничего, собственно, не случилось. Просто я задумалась над словами наших проповедников». С трудом, будто бы подбирая слова, закончила она. «Не понимаю. Как ты думаешь, есть ли в их словах хоть толика истины? Что ты имеешь в виду?» Кристина снова поколебалась. Она не знала, как правильно выразиться, как высказать то, о чем думала. «Возможно ли вообще человеку жить по Евангелию? И нужно ли это?» Дэвид задумался. «Ну, не знаю», — А все-таки, ты только представь себе, что будет, если все люди на Земле будут жить по христианскому учению. Тайлер представил, точнее, попытался представить. Это оказалось сделать гораздо труднее, чем он думал. Представить живущее по-христиански человечество было все равно, что представить город, населенный одними добрыми волшебниками. Это казалось даже чем-то противоестественным, ненормальным. Я думаю, что на Земле бы стало тихо, мирно и скучно. «Почему скучно?» — Кристина повернула голову к Дэвиду. «Ну как же, если все люди станут проповедниками, то не только не будет на Земле преступлений, этому я буду только рад, но и не будет веселья. Ведь согласно Евангелию, люди должны во всем себе отказывать, во всем себя ограничивать и жить скучной, размеренной жизнью, не отступая от написанного ни на шаг. Все будут мрачные, хмурые и неудовлетворенные». «Мне так не показалось», — покачала головой Кристина. «Я имею в виду мрачность и хмурость. Из Евангелия следует, что люди, напротив, должны будут приобрести сердечную радость». «Да что же это за радость, если люди лишат себя всех житейских наслаждений? Как, например, быть нам с тобой? Ведь, согласно Евангелию, разведенные больше не должны вступать ни с кем в связь». Кристина вздрогнула. Дэвид словно бы прочел ее мысли. «Я как раз тоже думала об этом», — призналась она. «И получается, что между нами не может быть никаких отношений. Нам просто нельзя». «То-то и оно», — подтвердил капитан. «Так как же нам быть?» Кристина помолчала. «Наверное, придется оставаться каждому при своем». «И это, по-твоему, должно считаться счастьем? Даже Библия учит, что негоже человеку быть одному». «Откуда ты это взял?» — посмотрела Кристина на Дэвида. «Я?» «Прочитал», — смутился Дэвид. «Кое-что, мельком». Оказалось, что не только одна Кристина пыталась читать Библию. Она бы удивилась, если бы узнала, что и доктор Мартин МакДаггерт тоже прикладывает старания, чтобы прочитать эту книгу книг. «И все-таки», — произнесла она, — «я уверена, что наша людская жизнь изменилась бы волшебным образом, начни человечество жить согласно Христову учению». «Может быть». Дэвид и не собирался спорить. «Да только что об этом фантазировать?» Кристина подумала. «Меня вообще удивляет, что прошло уже 2000 лет со времен Иисуса Христа и столько тысяч лет со времен Моисея, которому были даны 10 заповедей, а человечество нисколько не изменилось. А ведь это, можно сказать, является ключом для общечеловеческого счастья». «Насчет счастья, — подумал Тайлер, — я бы не был так уверен. Но разумное зерно в этом есть». «Ты никогда не задумывался, почему мы ничего не знали обо всем этом?» — спросила Кристина. «Почему до нас никогда не доходило библейское учение?» Дэвид пожал плечами. «Наверное, просто потому, что этому не учат в наших школах». «А почему этому не учат в наших школах?» «Потому что мы живем в свободной и демократической стране, а Христово учение ограничивает человеческую свободу». «Чем же оно ограничивает?» — продолжала допытываться Кристина. «Ну...» — Тайлер сделал паузу. «Может быть, тем, что запрещает людям жить в свое удовольствие, называя такую жизнь грехом? И ты считаешь, что это правильно? То, что наша свобода пропагандирует вседозволенность?» «Не вседозволенность», — возразил Дэвид, «а только свободу образа жизни, который не мешает другим людям». «Брось», — отмахнулась Кристина. «На самом деле у нас нет такой свободы. Ты только представь, что будет, если у нас кто-то будет носить на груди, скажем, крест. Или, скажем, повесит над своим рабочим местом икону. Сразу же поднимется шум по поводу того, что икона будет оскорблять чувства тех, кто придерживается иного вероисповедания. Ты вспомни, еще в середине прошлого столетия кареты скорой помощи имели своей символикой красный крест. Почему его заменили синей снежинкой? Потому что якобы крест оскорбляет чувства нехристиан. Не абсурд ли это? А половое воспитание в наших детских садах? Наших детей просто растлевают, и никому нет дела по поводу того, что это оскорбляет чувства верующих людей. Не смейте ограничивать нашу свободу. Детей нельзя наказывать, им нельзя ничего запрещать. Ты прекрасно знаешь, к чему это все привело на деле. Для людей не существует никаких иных ценностей, кроме собственной плоти. И этот перечень можно продолжать еще очень долго, бесконечно. «И что ты хочешь этим сказать?» Дэвид явно испытывал озадаченность. «Только то, что необходимо вводить все это учение в школах, возрождать религию. Это неприемлемо. Власти никогда не пойдут на такой шаг». «Почему?» Дэвид состроил гримасу. «Ну, Крис, ты же сама все прекрасно понимаешь». «Что понимаю? Скажи откровенно, Дэйв, расставь все по своим местам». «Подобное учение ущемляло бы свободу тех, кто не хочет жить по-христиански». «Да каким же образом? Что за абсурд? По Евангелию нельзя заставить жить силой, принуждением. Это может быть только внутренней, душевной потребностью. И у человека всегда есть свобода выбора, как ему жить и какие ценности выбирать. Но учить этому надо, хотя бы для того, чтобы у человека был этот выбор. Вседозволенность неприемлема». «Я это знаю», — вздохнул Дэвид. «Да только какое отношение все это имеет к нам?» «То есть?» — не поняла Кристина. «Да то самое. Об этом должно думать наше правительство на Земле. А мы здесь, на Венере, и у нас совсем другие проблемы. Среди экипажа назревает раскол». По лицу Кристины пробежала тень. «Да, раскол», — задумчиво повторила она. «А ты не видишь в этом еще одно доказательство правоты того, что написано в Библии? Ведь это же полнейшее неприятие Евангелия и вообще всего, что имеет отношение к Богу». Дэвид думал об этом и не раз. В Библии сказано, что этот дьявол не дает человеку прийти к Богу, старается разжечь в нем ненависть и крайнее неприятие. Похоже на то, что мы получили наглядное подтверждение правоты этого утверждения». Тайлер ничего не ответил, но было видно, что у него сложилось такое же мнение. Теперь стояла проблема, как охладить накалившуюся обстановку.